Глава 4. Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса. «Всех в обход!» — сказал капитан. «В разговоры ни с кем из них не вступать. Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в 4 километрах правее и сзади нас». В 4-й взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла, задернутая желто-коричневой пеленой, и стала еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и от того, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи. В погребах, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал: — «Бросьте тянуться, ястребов. Вы не на экзамене. Кстати, что вам говорил о фронте красноармеец Переверзев?» Пачка Беломорканала слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще: «Курсанты все слышали?» «Все», — сказал Алексей. «Генерал-майор, хорошо», — перебил капитан. «Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец, контуженный. Установил это я сам». «Понимаешь? Я все понял», — негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина. «Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич», — неожиданно и просто сказал капитан. «Кажется, на нашем направлении прорван фронт. И все тем же немного не своим и немного невоенным тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка, и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему. Он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея и легонько толкнул его к окопу. До полночи от невидимого леса мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты. Проехали несколько всадников и 3 повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт. Отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженных все было ясно. В 3:30 из-за рва возвратились наряды, а ровно в 5 капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка», — подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продроглая цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах. Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе. Тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все 52 человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы, украдкой через 2-3 хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой, злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал. — Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам! Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно в сладком молодом потяге. — Сейчас бы кваску покислей, да рукавичку потесней. — Ай! И вокруг озорно и сочувственно засмеялись. За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий, простылый крик. Наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке. Один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес поохотничьи, стволом в землю. И было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал: — Ну вот, не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер-пер по этой вашей канаве, а тут, гляжу, маковка церковная. Он выглядел за 40. Возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним, до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе: «Прикроешь шапкой, и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего». «Перевязать надо», — морщись сказал Алексей. «Чем это вас?» «Осколком. Как перепел. Фрр! И ни его, ни уха. Даже не почуял». Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица и помком взвода спросил тогда: «У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?» «Этого не знаю, брат», — ответил боец. «С начальством я знаком мало. А что?» «Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут», — боском сказал кто-то из курсантов. «Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается», — назидательно рассудил боец. «Что ему? Голова на плечах, шапка, небось, нахлобучена на оба уха. Он в красноармейской пилотке и в шинели без петлиц, — опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе. — Да ну! — бесстрастно для вида удивился раненый и, помолчав, добавил. — Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит. Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось. Вот и блуждаем теперь. А он вроде того мужика. Воз под горой лежит, зато вожжи в руках. Ну, вот что, нечего тут, — растерянно сказал Алексей. Кончай разговоры. Всем по местам. Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец только теперь, разглядев кубари Алексея, начал было приставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица. — Тут горе вот какое, товарищ командир! — виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. — Ведь танку в лоб не проймешь такой пол-литрой. Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе. Мотор там у нее спрятан. Вот штука-то. А тогда уже поздно бывает. Окопы распаханы, люди размяты. Что делать-то будем, а? — Вы давайте в госпиталь. Это вон в том направлении, — строго сказал Алексей и зачем-то заградил с собой нишу. — А может, мне у вас остаться? — спросил боец. — Ухо мое и без докторов присохнет. — Давайте в госпиталь, — повторил Алексей. — У нас вам оставаться нельзя. Мы и не сказал, что хотел. Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку. — Ну что ж, тогда пошли. Кургуска, недалеко до Курска, 7 верст отъехали, 700 ехать, — стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа. В 9 часу к 4-му взводу, тоже, видать, на церковную маковку, от леса петляючи и осторожно поползли 2 грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно подтянулись от них разноцветные фосфорисцирующие трассы. Пули воробьиной стаи прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов. Броневики на малых скоростях закружили на месте. Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы, настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио. Но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов. Он не мог заставить себя думать о них иначе, как о людях, которых он знал или не знал, безразлично. Но какие же они, какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому. С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей 2 раза выстрелил из пистолета в тупое рыло 1 и 2 броневика и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить раз по 1 броневику, раз по 2. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу. И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза. Они молча и спешно наполняли магазины патронами. — Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? У помком взвода блестели зубы и трепетали ноздри. «Сейчас нам капитан не так за это врежет», — сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. «Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени». «Ну и черт с ними! Пускай знают!» «Что знают?» — невольно входя в роль капитана, спросил Алексей. «А все!» — вызывающе сказал помком взвода. «Подумаешь? Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!» Алексей помолчал и сказал. «Ну, пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. 10-й час уже». Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов. Тихий, сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно. И всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением». Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно. — Ну что, ястребов не подбили? Наверное, его мутило, сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виноватый сострадательно, глядя в них, Алексей негромко сказал. — Задымил один, товарищ политрук. — Ага. — Вы их бронебойно-зажигательными? — Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил. — Точно. — Ну, пусть знают. Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки. Деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.